1901 году знакомиться. Ну, я не буду пересказывать это, вы все сами прочтете. Это воспоминание Зинаиды Гиппиус, мой лунный друг. Обидела она, правда, его, говорит, как женился, поэт и женился. Как-то так вроде непонятно. Вот. Ну, мы в эту область не будем ударяться. Итак, что, ну, чего нам Пифагор-то говорит? Мы не знаем, что это Пифагор. Но все-таки, что такое у Пифагорейцев число? Но абсолютное. Тут нужно соединить еще арифметику, грубо говоря, и геометрию. Я об этом немножко говорил, повторюсь. Что такое точка? Слово всего не имеет никакой протяженности. Некая абсолютная абстракция. Точки соответствуют единице. Как возникли римские, арабские, страшно интересно, но увлечет нас совсем в другую сторону. Вот. Есть двоица, двойка. В геометрии что линия? Начало и конец. Уже имеется протяженность. Это вот то, что рассказывал. Флетландия, Лендландия, Сверландия. И цифра троечка. Вот это уже много. Это уже треугольник. Знаете, здесь только линия, а здесь уже площадь треугольника. Да? Ну а что такое 4? Правильно, это квадрат. Вот, видите, важнейшая фигура, окно, квадрат. Теперь возьмем, поставим знак плюс. Что получаем? Абсолютное число 10. Какой геометрической фигуре соответствует 10? Кругу. О, а теперь можете перейти на быт. Юбилей отмечаю. Ну и в древнееврейском это другое. Джубилео. Юбилей. Это круглое число. Круглая дата. Вот у вас будет круглая дата 20 лет. Это круглая дата. Да, круглая дата. Да? А бывает, да, треугольная дата 30 лет. Квадратный юбилей 40 лет. А потом уже начинается все хорошо. 50, 100, 200. Круглая дата. Да, все хорошо. В круге все заключено. В круге есть точка, центр. В круге есть радиус, ну а затем уже совсем абсолютное число π, квадратура круга, все вписанное в одно в другое. Вот, и вот получается, такая история. Но когда мы берем все это у нас геометрия на плоскости. Ну а потом они все будут говорить о неевклидовом мышлении. Это Евклид. Тот самый Евклид, который придумал эту знаменитую, который я вам рисовал, если меньше 180 градусов, линии пересекутся в бесконечности. Бесконечность непредставима, значит, как постулат не действует. Пятый постулат Евклида не работает. Ну а потом придет Лобачевский и скажет, что мне строить такую геометрию. Сумма углов треугольника может быть больше 180 градусов, ну и все остальное. Параллельные линии сходятся, а Андрей Белых формах искусства, ту самую статью, которую читал, на которую откликается Блок в своих письмах, он эти формы искусства говорит, да, вот здесь пространственные, что такое музыка? Нет, это не застывшаяся, это движущая архитектура, движущаяся архитектура. А архитектура – застывшая музыка, известно. Но тем не менее архитектура и скульптура – это пространственное искусство. А живопись переводит трехмерное пространство на двухмерное пространство, введя основное понятие иллюзии искусства. Потому что мы воспринимаем живопись все равно как трехмерную. Вот тогда Флоринский-то и позднее напишет свою статью об обратной перспективе. Потому что иконописцы не пользуются правилом перспективы, им не нужна иллюзия. Они смотрят не отсюда на картину, а оттуда, из вечности божественного начала. А вот оттуда иллюзия не нужна, перспектива не нужна. У иконы нет перспективы. И Троица Рублева это молчание. Как абсолютная истина. Вот та самая истина молчания, которая у Пифагора есть в гармонии сфер высшая точка. Ну и хорошо. скажем, я и сразу перескочу вам в третий том. В цикл «Страшный мир». Да, чтобы было понятно, в чем тут дело. Первый мы еще все время будем читать. Это я просто перепрыгну, чтобы понятно было, что есть число. «Страшный мир». К Музе, конечно, это очень страшное стихотворение. Под звуки, звуки, звон однообразный, под городскую суету я ухожу душой праздной в метель, во мрак и пустоту я обрываю нить сознания. И забываю, что и как, кругом снега, трамвая, здания, а впереди огни и мрак. Это город. Что если я завороженный, сознание оборвавшей нить, вернусь домой уничиженный? Ты можешь ли меня простить, ты, знающая дальней цели, путеводительный маяк, простишь ли мне мои метели, мой бред, поэзию и мрак, или может, лучше не прощая, будить мои колокола, чтобы распутица ночная от родины не влила. Это третий том. А в первый входит цикл распутья. Распутье и распутица — разные вещи. Распутье — это то, где все сосредоточилось. Это где рыцарь на распутье. Распутье — это сакральная точка пространства. Здесь все. Здесь святое и страшное демоническое. Здесь оно все вместе нам тут и присутствует. Вот. Сейчас я вам зачитаю это стихотворение. Стихотворение на островах. Во, реалия, на островах. Я вам об этом говорю. И вот в этом третьем томе появляется та самая трезвость дня, трезвость здравого смысла, которой так мало в первом томе лирики Блока и во втором томе. Вновь оснеженные колонны. Почему оснеженные, знаете? Ну, видели Исаакиевский собор, да? Вот минус 20, а потом 0. Гранит хранит в себе много холода, а уже вокруг положительная температура, поэтому они становятся белыми колоннами. Конденсация влаги происходит. Вновь оснеженные колонны, Елагин мост, и два огня, и голос женщины влюбленной, и хруст песка, и храп коня. Посмотрите, это то, что в школе вам объясняли. Какой реализм. Снеженные колонны, деталь Петербурга. Где вы еще снеженные колонны увидите так часто? Только в Петербурге. Это у нас минус 20 сменяется плюс 2. В Москве и в других городах крайне редко. Особенно раньше. Зима так зима. Знаете? А у нас вот, пожалуйста, хотите снеженные колонны, какая реакция? Елагин мост, знаем. И два огня. Два огня — это фонарики на голове. Висят и два огня. И голос женщины влюбленной, и хруст песка, и храп коня. Зрительные образы очень четкие. Огни, колонны чередуются с звуковыми образами. И хруст песка, и храп коня. Ну а дальше две тени, слитых в поцелуи, летят у полости саней. Но не таясь и не ревную, я с этой новой, с пленной, с ней. Да, есть печальная услада в том, что любовь пройдет, как снег. Но разве клясться надо в старинной верности навек? Нет, я не первую ласкаю. И в строгой четкости моей уже в покорность не играю, и царств не требую мне. Здравый смысл. Нет, с постоянством геометра, я числить, вот оно слово, я числю каждый раз без слов. Мосты, часовню, резкость ветра, безлюдность низких островов. Вот что я числю. А вот оно, я вижу одно, другое, третье. Постоянством геометра я числить каждый раз готов. Безлюдность низких островов. Я чту обряд. Обряд. Вот тот самый обряд, во что превратился. Тот самый обряд, с которого все начинается. Пересечение границ. Всегда. Обряд всегда связан с пересечением границ. Одно и другое. Границы состояния. Границы возраста, духовные границы. Вот то самое, что связано с посвящением, с лизинскими мистериями. Обряд лежит в основе бытия. И без обряда ничего не понятно. А здесь все просто. Я чту обряд. Легко заправить медвежью полость на лету, и тонкий стан обнав лукавить, и мчаться в снег и темноту, и помнить узкие ботинки, влюбляясь в хладные меха. Ведь грусть моя на поединке не встретит, флаге жениха. Это что-то близкое такое, знаете, романтическое. Нравственность какая-то. Нравственность еще дальше будет. Ведь со свечой в тревоге давней ее не ждет у двери мать. И бедный муж за плотной ставней ее не станет ревновать. Чем ночь прошедшая сияла, чем настоящая зовет, все только продолжением бала. Из света в сумрак приход. Все. Ничего. Ничего. Полная пустота. Абсолютный реализм. Все вижу, все чисто, все понимаю, ничего за этим нет. Число и геометрия здесь переданы в том смысле, это третий том, это страшный мир. Что такое страшный мир? Если брать как металл, это нетрудно. Страшный мир — это то, что меня окружает, все, включая социальное неблагообразие. Но страшный мир не только вовне. Страшный мир и внутри меня. А почему он страшный? Страшный мир, он для сердца тесен. А потому что по Достоевскому, потому что, как я вам сказал, если ранний блок это Фет, Тютчев, Полонский, Владимир Соловьев, Платон, то блок второго и третьего тома это блок Достоевского, Ибсена, Гоголя. Тут будет неисчислимое количество цитат, я вам несколько особенно ярких приведу. Ну и статья, ну и статьи об Ибсене, ну то, что в начале века сказал, еще раз повторюсь, Андрей Белый. Что такое «под сереньким небом плакал Бальмонт», «были распространены настроения Реданты», «Левитан», «Чехов», и вдруг лавинный грохот ибсеновских драм и вступленные диалоги лирики Достоевского. Это они услышали их, потому что в основе младших символистов, так же, как и у старших, лежит вот это самое Достоевский с Толстым, Гоголем, Пушкиным. Хотя есть и влияние французское, это для московских символистов больше. А для этих это скорее через Мережковского, Волынского и Розанова понятая русская литература. Вот та самая, которая затрагивала все эти темы. Но здесь... Что интересно, здесь как-то спокойно, что ли? Все. Здесь как-то нету Достоевского ужаса. Ужаса Достоевского. Здесь нет надрыва. Здесь непонятно, что происходит. А давайте возьмем Достоевского. Давайте возьмем эти самые. Надрыв. Давайте возьмем ужас. Чего так много позднего. Почему он и стал так близок? А вообще популярность Блока была совершенно фантастической. И современники приводят такие анекдотические. Распространенность поэзии была столь велика, что девицы легонького поведения на Невском, разыскивая клиента, говорили: пойдемте со мной, я покажу вам очарованную даму. О, кстати, представляете, до чего доходила популярность Блока. Вот даже до таких уровней. Ну, Блока-то знали все. Я потом приведу, как его ругали, неважно. А вот стихотворение «Унижение» — это Достоевский. Здесь нет того, что было стихотворение. Мы вам зачитываем, да? А здесь страшно. Черных сучьев дерев обнаженных, желтый зимний закат за окном. Вот вам звукопись. Она здесь зевает беспрерывно. И не слышит даже, что ей говорят, одевайте или зевайте. Надя, чего вы так зеваете? Я? Да. Беспрерывно. Ну ладно. Зевайте, зевайте. Вот. Но вот этот звук «З», он, конечно, страшен. Желтый, зимний, ну, как угодно, но это вот вилкой по стеклу. Желтый, зимний, но нам важен желтый. Здесь через йога. К эшафоту на катинку осужденных поведут на закате таком. Ты инокентянецкий. Зинаида Гиппиус. Все вместе. С желтым цветом. Красный штоф полинялых диванов, пропыленные кисти портьер. В этой комнате в звоне стаканов купчик, шулер, студент, офицер. Публичный. Этих голых рисунков журнала не людская касалась рука. И рука подлеца нажимала. эту грязную кнопку звонка. Чу, по мягким коврам прозвенели шпоры, смех, заглушенный дверьми. Разве дом — это дом в самом деле? Разве так суждено между людьми? Дом мой, дома молитвы наречется, храм мой, храм молитвы, надпись на Исаакиевском соборе. Дом — это один из самых первоначальных символов. Дом — это сакральная точка, пространство, где я от всякой нечисти спасен. Устройство дома, то, что пишет нам Сергей Есенин, то, что он нам пишет в «Ключах Марии», это то самое, что мы видим на всех знаменитых полотнах эпохи Возрождения и раньше, средневековой живописи. Но там, правда, город еще есть обязательно. Город или дом, это непременно. Окно. Про окно мы еще поговорим. Так вот, значит, разве так сужен? Разве рад я сегодняшней встрече, что ты ликом бела, словно плат, что в твои обнаженные плечи бьет огромный холодный закат? Тут, понимаете, что-то меняется. Что в твои обнаженные, что ты лицом бела, словно плат, что в твои обнаженные плечи бьет огромный холодный закат. Только губы с запекшейся кровью. А дальше черти знает что. Вот это стихотворение, это есть Гумилев, Ахматова, вся лирика 20 века, помноженная на то, что называется русский эрос, помноженная на Бердяева, Вышеславцева, Корсайна. Это целый сгусток вот отсюда происходит. Вот того самого русского, только губы с запекшейся кровью на иконе твоей золотой. Вот оно, кощунство, выше которого быть не может. Вот вам поздняя Ахматова, будь же проклят, ни словом, ни взглядом окаянной души не коснусь. И клянусь тебе, ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенным чадом. Скажете другое, то же самое. Это несопоставимо. Ну мы-то теперь уже с... икона золотая и губы с запекшейся кровью. Это в финале жизни Арсения. Как совместить вот все это? Вот эта икона и вот то, что осталось после ее ухода. И те все эти воспоминания. Знаете, здесь страшное кощунство, здесь переплелось ужас. Вот это бездна плоти и бездна духа. Только не как у Мережковского, а совсем иначе. Вот это самое неодухотворенное. А что это такое на самом деле? В желтом зимнем огромном закате повтор, утонула так пышно кровать, еще тесно дышать от объятий, но ты свищешь опять и опять. Он не весел твой свист за могильный. Чу, опять бормотание шпор, словно змей, тяжкий, сытый, пыльный, шлейф твой с кресел ползет, ну, ковер. Шлейф, осыпанный звездами. Автоцитата самого Блока. Ты смела, так еще будь бесстрашный. Ты, я не муж, не жених твой, не друг, так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук. Вот это, что это? А это то, что любовь есть средство, основное средство познания мира. Это гносеология. Люблю, значит, понимаю, говорит Наташа Ростова. Взгляд любовный – это взгляд в естественном свете, то есть в неестественном с точки зрения здравого смысла. Вот, понимание мира через любовь. И вместе с тем оказывается, что любовь – это унижение. Вот это уж дальше-то некуда. Ну, мотив Достоевского, то есть, конечно. Любовь как страшное унижение, как притягательная сила, как измены всему. Вот это такая страшная любовь, как измена. Прекратите зевать или поспите. Нет, я пишу. Еще есть такой способ поспать. Знаете, помогает. Очень помогает. Вот. Так вот, это вообще-то центр. Это центр лирики начала 20 века. Что такое только губы запекшейся кровью на иконе твоей золотой? Что это такое за лестница Иакова, по которой поднимаются и опускаются ангелы? И что такое вот эта страшная дьявольская глубина? А вот он здесь сейчас. Но когда человек поднимается по лестнице Иакова к Богу, то дьявол вообще старается его заново стащить, чтобы он туда не полз и не залезал. А когда человек спускается в преисподнюю, то на каждой лестнице стоит ангел и говорит: не надо, вот туда не надо. Ну вот, обожженный языками преисподнего огня. Так вот здесь, в этом самом последнем унижении, когда попирается все самое святое, вдруг в этом унижении, сейчас мы вернемся к стихам «Прекрасной даме», возникает вот это видение стихов о «Прекрасной даме». Вот абсолютная измена невозможна. На иконе твоей золотой вдруг вот это видение. И все меняется. Да, стихотворение заканчивается так и есть. Берется примитивнейший символ сердца, пронзенного стрелой. Эта стрела заменяется на острый французский каблук. Так, вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук. И, в общем, дальше-то и двигаться некуда. Некуда бы, да, если бы не было иконы золотой. И что получается? На островах что значит? Душа умерла. Полностью. У Передонова не умерла еще. Он видит эти дьявольские глубины какие-то, чурается от них, он средства знает, да? И он спрашивает: а где правда? Володин, ты мне друг или враг? Вообще правда ему нужна. А здесь все умерло, все умерло. И вот страшнее быть не может. И оттуда реализм. Отсюда вот этот самый истинно ходячий, от которой светло и больно. А здесь нереализм. Унижение нереализм. Это продолжение Иннокентия Анинского, который тоже пишет о том, что это страшное петербургское утро, где ведут на казнь. Отсюда все вот эти петербургские видения Зинаиды Гиппиус. Страх. Проклятый город. Божий враг. Нет, ты погибнешь в тени черной. Проклятый город. Божий враг. И зверь могильный, зверь упорный сгрызет твой каменный костяк. Вот эти все, вот эта лирика страшного Петербурга, здесь он только желтый и зимний. Ну, желтый, я вам говорю, почему желтый тут в Петербурге, это понятно. Цвет снега зимой. Навоза. Японский навоз. Желтый цвет такой, помимо всего страшного, что есть в желтом цвете и другого. Но вот этот страшный Петербург или смерть души, или унижение, что еще хуже. На островах в каком-то смысле не менее страшное стихотворение, такое в реалистической манере. Да. Я читаю обряд, я числить. Нет, с постоянством геометра я числить каждый раз готов. Потому что геометрия, арифметика – это в бытовом сознании, в сознании 18, 19, 20 века – это и есть механика. Это реализм, это естественная наука. Вот что значит символ числа. Он содержит и вот эту сторону, числить каждый раз готов, и вот ту, пифагорейскую сторону. Непременно содержит две стороны. Здесь, в страшном мире. А почему страшный мир? Потому что мир страшен не только извне, но и изнутри. Вот та самая тяга ко злу, или бодлеровские цветы зла, к попиранию заветных святынь, к Передоновщине. А Передоновщина – это жажда уничтожения всего, что есть, в чем есть отблик красоты, порядка и гармонии. При всем тем, при всем том, что это хочется видеть. Вот это и произошло. Вот здесь, это даже хуже Передоновщины. В первом варианте на островах, во втором варианте это такие дьявольские бесны. Заканчивается вот опять же таким бытовым. Вот такая вот история происходит. А может быть число и иначе звучать у Блока. Тогда берем второй том. Да? Если мы возьмем второй том лирики Блока, то мы скажем, вот, я вам в первом прочитаю, а во втором это не очень, ну, Русь, это да, это хорошо. А во втором стихотворение, второе крещение, во втором стихотворение митинг. Вот что важно. стихе прекрасно даме пишет, было крайнее утренняя заря, тесные туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь. Одиночеством, гла, тишина, закрытая книга бытия, которая пленяет неприступностью, дразнит странным узором непонятных страниц. Там все будущее. За семью печатями пока. Утренним мне сквозит уже чародейный единый лик, который посещал в видениях над полями и городами, который посетит меня на исходе жизни. Это мечта такая, что вот то, что он видел в цикле стихов по прекрасной даме, то будет и на исходе жизни. Не знаю, было ли это. Во всяком случае, одна из последних записей блока в дневнике страшнее быть не может. Это такие сожрала матушка Русь своего поросенка. Ужас перед смертью такого написать. Правда, последнее стихотворение Блока. А какое последнее стихотворение Блока? Пушкинскому, да. Правильно. Какой для всех знакомый, родной для сердца звук, имя Пушкинского дома, Академии наук. Ну, пришли к нему, сказали, что вот. То самое, что было институтом, теперь переходит в Академию наук, что я стал до сих пор. Вот мы с вами не академическое учреждение, мы с вами образовательное учреждение. А вот Институт русской литературы, Пушкинский дом, отличное заглавие. Ну, вы помните историю, как возникла. Юбилей, 99-й год, вот это я еще вам отмечу. 99-й год, юбилей, со дня рождения Пушкина, решают памятник построить. А что еще может придумать человечество памятник построить? Ну, там что-нибудь, у тебя как первая любовь пушкинская, улица России, сердце не забудь. А умные люди сказали, а зачем? Давайте создадим нечто вроде Института русской литературы, куда будут рукописи, стихи, письма, документы, скульптуры, картины. И пусть это будет то, где живет русская литература, а русская литература живет Пушкин. И так и получилось. И теперь это огромнейшее собрание, кого там только нет. От древней литературы и фольклора через 17-18 век это самое мощное хранилище русской литературы. И не только литературы, документов, писем, скульптуры, живописи. Вас, наверное, в школе заставляли ходить в Институт русской литературы, в музей заставляли? Нет? Нет. В какой школе вы учились? Сходите как-нибудь, посмотрите, там много чего интересного хранится. И вещей тоже много самых разных. Вот. И все рукописи Пушкина хранятся. Приятно иногда подержать в руках и посмотреть на это дело. Ну так вот, так что, посмотрите, сначала радость, а потом что? А потом вот этот жуть, Пушкин, тайную свободу, пели мы во след тебе, помоги нам в непогоду, руку дай в немой борьбе. Все, конец, финал. Дальше нет. Полный ужас. Руку дай нам в непогоду, помоги в немой борьбе. Нету борьбы уже, все, кончилось, 21-й год. Ведь когда Блок пишет 12, он пишет, слышу шум от крушения старого мира. Корней Иванович Чуковский это процитирует, эти воспоминания будут публиковаться, кроме той второй фразы, которую Чуковский тогда не опубликовал. Следующая фраза была простая. Наступила беззвучная эпоха. Нету, ничего не звучит, музыка умерла. Тайная борьба. Это продолжение той основной такой схемы. Ну, а само я вам покажу после перерывчика схему. Девятый, да? И третий. Вот первый Антелюсен, «Перед светом». Там две героини, Садовская и Любовь Дмитриевна, хотя мы не узнаем их, как все у него. Второй, вот затем идет разделенный на несколько периодов стихи о прекрасной даме 1901-1902, несколько разделов. Первый – Санкт-Петербург, весна 1901. Второй – Шахматова, лето и осень 1901. Третий – Санкт-Петербург, осень и зима 1901. Четвертый – Санкт-Петербург, зима и весна 1902. Видите, как подробно биография написана? Пятый – Шахматова, лето 1902. Шестой – Санкт-Петербург, осень 1902 по 7 ноября. И затем цикл «Распутья» 1902-1904. Вот это первый том лирики. Я перескакивал с той целью, чтобы показать, что все это единое звенье одной биографии, которую затем литературоведы, да и сам Блок, и, как Андрей Белый говорит, и не увидишь синего ока, пока не станешь как стежа. Это то, что называется, про Блока говорят, категория пути, идея пути. Вот мы с вами литературоведы, кто начинающий, кто заканчивающий, а и поэтому мы творчество всех авторов делим на периоды. Первый период, второй период, третий период. И у каждого у нас, значит, автора есть такие периоды. Это мы их сами придумали. А здесь Блок, как филолог, все свое творчество, всю свою жизнь разделил сам на три периода. Сам. И построил по идее пути, которую он обозначил. Мгновение слишком яркого света. Через необходимый болотистый лес. Это так метафорически он обозначает второй том своей трилогии. Третья, вот к буре, к трагедии, к человеку общественному. Человеку общественному в кавычках, судя по всему, это идет от Мережковского, от религиозной общественности Мережковского. Вот. А, конечно, они все разные, эти книги, но тем не менее с неким вот таким абсолютным единым ядром, одной личностью, которая может быть многообразна, но в основе своей едины. Ну, теперь другой сюжет. Тоже начинаем с стихов о прекрасной даме. 6 марта 1901 года. Ты отходишь в сумрак алый, в бесконечные круги. Я послышал отзвук малый, отдаленные шаги. Близко ты или далече, затерялась в вышине. Ждать или нет внезапной встречи в этой звучной тишине. Вот то самое творчество Брюсова. Вот это самый символ тишины и символ круга. Вот того, вот начиная от этого вот самого круга, с квадратурой круга, с центром, где все радиусы от центра до периферии равны, с понятием спирали, потому что трилогия – это спираль. Спираль, которая объединяет прямую, вертикаль, то есть в данном случае, и круг. Спираль – это нечто повторяющееся на новом уровне, где есть соединение вверх двигающейся прямой и повторение на новом уровне того же самого. Круг и спираль. Вот, а тут вот ты отходишь с сумрака из бесконечные круги. Я послышал отзвук малые отдаленные шаги. Но это пифагорейские круги. Это круги дантовские. Настало время смыкаться кругам моим, все время пишет дневники Блок. Смыкание кругов, великое смыкание кругов. Владимир Соловьев. Небо слилось с пучиной вод. Вот все время движение от неба к земле, от земли к небу. И в середине душа мира, которая наследует нечто от земли, от хаоса. И от верха вечного хаоса, светлая дочь, говорит Владимир Соловьев. И вот это самая звучная тишина. Та самая, что и у Брюсова. В этой звучной тишине оксюморон. Метафора и оксюморон как одни из основных фигур и тропов в поэзии младших символистов, да и старших тоже, они это любят. Вот такие вот круги. Мы обратимся к этим кругам еще и в других. Они будут всегда. Вот. Ну еще стихотворение. Все отлетает сны земные, все ближе чуждые страны, страны холодные немые, и без любви, и без весны. Там, далеко открыв зеницы, видение близких и родных, проходит в новые темницы и равнодушно смотрит в них. Там матерь сына не узнает, потухнут страстные сердца, там безнадежно угасает мое скитание без конца. И вдруг, в преддверии заточения, послышу дальние шаги. Ты одиноко в отдалении, сомкнешь последние круги. Вот то, что я вам говорил, Мандельштам. Вся поэзия символистов – это язык принизитель. Словарик равен 40 словам. Вот эти крылья, окно, круг, число, заря, дева. Вот это из стихотворения в стихотворение. И все время в разном контексте. Ты смекаешь, пламенея бесконечные круги. Круг – это тот самый круг, который можно очертить, чтобы избавиться от этой самой... от нечистой силы. Но вот есть стихотворение «Все бытие и сущее согласно великой непрестанной тишине». Очень странное стихотворение в рукописи Блок написал Ницшанское. 1901 год, 21 год. 1901. Ницшанское. Хотят, что здесь Ницшанское? Смотри туда участно, безучастно. Мне все равно, вселенная во мне. Все во мне, я во всем. Это то, что Бунин пишет в своем стихотворении о счастье. Мы лишь только вспоминаем о счастье всюду. Все во мне, я во всем. Тютчев. Вселенная во мне. Я чувствую и верую и знаю. Сочувствием провидца не прельстишь. Я сам в себе с избытком заключаю все те огни, какими ты горишь. Но если от Ницше, то индивидуализм, что ли? Но больше нет ни слабости, ни силы. Прошедшее и грядущее во мне. Время и точка. Круг, бесконечный круг и центр. С точкой в центре, которая остается неизменным и неподвижным, как бы ни вращался круг. Прошедшее и грядущее во мне, все бытие и сущее застыло в великой неизменной тишине. Вот это высшая гармония сфер, та самая музыка, которая переходит в молчание. В великой неизменной тишине. Я здесь в конце исполненный прозрения. Я перешел граничную черту. Я только жду условного видения, чтобы отлететь в иную пустоту. Вот это самое... Вечная женственность, прекрасная дама, Дева Радужных Ворот, я вам зачитаю, как они пытаются это объяснить, но она передается вот этими символами. Тишина, круг, молчание, неизменная тишина и видение. А видение, что за видение? Вот где она, вечная женственность? Ну, самая простая цитата из Владимира Соловьева. Они едут с другом в зимний лес, луна, деревья засыпаны снегом. Владимир Соловьев, они едут на санях, и Владимир Соловьев, ну теперь ты видишь вечную женственность? Да, это природа. В ней есть язык. То, что говорит Тютчев. Она обращается к нам на языке, который мы не можем перевести. Мы не знаем этих слов. Но он есть. Я вот у символизма есть очень замечательный последователь Набоков. У него такое есть вот чтение по системе Реникса. Нечто обращается к нам с речью, а мы переводим на другой язык. Не знаю языка. Ну, вы, наверное, читали «Защиту Лужина» когда-нибудь? Читали. Там, значит, когда он впадает в забытие после матча, то сходит с ума, теряет сознание, лежит, ему снова подыскивает имя Лужину. Перельмуттер, кажется, наш друг Перельмуттер. А потом лезут в карман немцы, это немцы, студенты подвыпившие, и читают «Бак Берепом». Это чтение по системе Реникс. Потому что родители, его будущие родственники, прислали из-за границы открытку, им адрес был нужен. Адрес на половине сохранился на открытке, и открытка была, она была сложена вдвойне, обтрепалась, одна часть упала. Текст был такой: «Приехали, ждем вас вечером». Набоков символизм очень часто, не зря дали, не говори «стена». Поэтому немцы читают, что они читают? Они читают русский текст. Бак, и дальше Берепом. На самом деле это «вас вечером». Но немцы же русского языка не знают, и они наш русский текст читают по-немецки. Получилось «Бак Берепом». Но текст им не очень нужен, но адрес они нашли. Так вот, это одна из самых распространенных метафор. Метафора у Набокова. Мы язык, который слышим, читаем не то, что слышим. Мы читаем по системе Реникс. Это чах. Как помните, там студент сдал профессору свою работу, и который на работе написал Реникса. Студент читает латиницы Реникса, на самом деле профессор написал «чепуха». Но «чепуха», если прочесть иначе, получается Реникса. Чтение по системе Реникс. Так, в природе есть язык. Там есть странный лик. Когда мы воспринимаем природу вот так, как Владимир Соловьев, когда говорит, ну вот теперь видишь верчную женственность, он слышит вот этот странный язык, он его читает. И вот эти природные явления у Блока очень часто были знаками и символами. Отсюда их главный символ — заря. Зори были в 1901 году совершенно необычно. Было землетрясение, и в атмосфере, на юге, в атмосфере было много пыли. И вот эта пыль давала особое свечение. И зори были совсем не такими, как все пыли. И вот эти зори вот перед восходом или перед заходом солнца, они воспринимались как некий символ грядущей новой эпохи. Потому что новая эпоха воспринималось или как воплощение вечной женственности, или позднее наоборот, ужас при дверях. К сожалению, угадали они наполовину. Они угадали ужас 20 века. А с вечной женственностью, вероятно, с воплощением вечной женственности, вероятно, еще придется подождать вот конца времен, когда они будут, и будет новое время, новая земля. Но вот это они ощущают. Вот это они очень четко чувствуют в себе вот эту неизменную тишину, вот этих круги, неизменная тишина, спираль. Ну или вон чего. Они звучат, они ликуют, не уставая никогда. Они победу торжествуют, они блаженны навсегда. Кто уследит в окрестном звоне, кто ощутит хоть краткий миг, мой бесконечный в тайном лоне, мой гармонический язык. Пусть всем чужда моя свобода, пусть всем я чужд в саду моем. Звенит и буйствует природа, я соучастник ей во всем. Ну, продолжение темы, все во мне и во всем, и я соучастник ей во всем. Он слышит этот язык. Он воспринимает этот язык как некое вот это духовную основу мира, как некое единение. Но я вам еще не сказал про предыдущее стихотворение, это очень важно для символистов. Вот это все отлетает сны земные, все ближе чувствует страны, 4 мая 1901. Там эпиграф. Так, тире разошлись, часы рассвета. И от кого эпиграф? А, Б. Эпиграф из самого себя. Вот Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, они все в своих прозаических статьях и в стихотворениях трактуют собственное творчество. Если критик раньше трактовал чужое творчество в статье, то они занимаются комментированием собственного творчества. И все их статьи наполнены автоцитатами. А у Блока и у Вячеслава Иванова будет автоцитация даже из собственных произведений. Ну, самое знаменитое этого периода, 4 июня 1901 года, «Шахмата». «Не тяжкий сон житейского сознания ты отряхнешь, тоскуя и любя». Эпиграф Владимир Соловьев. «Предчувствую тебя, года проходят мимо, все в облике одном предчувствую тебя». С точки зрения социологии или истории есть знаменитая фраза англичанина Кэмпбелла: «Будущее отбрасывает свою тень на настоящее». Вы часто встретите эту цитацию, она и у Андрея Белого есть, и вообще во всей культуре. Хотя это всего-навсего начало 19 века. Будущее отбрасывает свою тень на настоящее. Получается, что вот есть современность, вот есть событие, которое будет. А вот за этим событием есть некое солнце, которое попадает на это событие, а от события образуется тень. И вот эта вот тень и есть предчувствие. Социальные предчувствия — это элементарно. Но есть и область социальных предчувствий. А вот это предчувствие духовное. Все в облике одном предчувствую тебя. Весь горизонт в огне. И жду, и молча жду, тоскуя любя. Продолжается цитата Владимира Соловьева. Весь горизонт в огне, и близкое появление. Но страшно мне, изменишь облик. Это таинственная фраза. И дерзкое возбудишь подозрение, сменив в конце привычные черты. О, как паду, и горестно, и низко, не одолев смертельные мечты. Весь горизонт, как ясен горизонт, и лучезарность близко. Но страшно мне, изменишь облик. Предчувствую тебя, года проходят мимо, все в облике одном предчувствую тебя. Но страшно мне, изменишь облик. Ты психологическая трактовка проста. Это то самое, что вы прочтете в романе «Огненный ангел». Когда брак мистический, который был у Блока с Ниной Петровской, переходит, извините, в самый натуральный. Но страшно мне, изменишь облик ты. Чувственное начало за этим можно всем увидеть. Что и путается. Потому что религиозные переживания, истинные религиозные переживания, очень близки к эротическим. Что опять же есть в «Огненном ангеле», ведь простите, трактовать там особенно нечего, тем более, что комментарий хороший. Собрание сочинений Брюсова надо лучше читать, а можно и в отдельном издании. Вот это вот есть какая-то общность тут, вот есть эта общность, и тут вот...